Забавный парень, прокомментировал со смешком Такиши. Угу. Кира, давай сходим куда-нибудь на выходных, неожиданно предложил Ямамото, заставив меня испытать чувство дежавю. Вспомнился доклад Кайчи. Масата, тот парень, которого я знала еще с детского сада, который принадлежал к банде Азазеля и отвечал за мое сопровождение вблизи, вдруг переехал с семьей. Вот так прям ни с того ни с сего. Кайчи удалось с ним связаться, и Масата говорил странные вещи, что вдруг на работах у родителей произошли перестановки, и теперь они всей семьей собрались с места, собрались в течение пары дней и переехали в другой маленький городок. При том, что обычно все проходят как минимум за несколько недель. Все зависит от объема вещей и необходимого документального сопровождения, так что теперь я временно без охраны, пока не найду достойную замену для защиты от гопников. Хотя охрана все равно бездействует, ведь на этой территории властвуют законы Альянса и редко кто-то пытается их нарушить. Подобные перестановки натолкнули меня на некоторые мысли. Емицу довольно хорошо относился к Рихию даже тогда, когда я перескочила пару классов в школе якобы из-за большой любви к нему. Реборн абсолютно индифферентно отнесся к известию, что я встречаюсь с Кеей, только спросил в самом начале, не испытываю ли я чувств к Ямамото. А тут, не отличающийся необычной силой, обычный парень Масата, который только постоянно ходил рядом и, может быть, что-то испытывал ко мне, тут уж я не уверена, исчезает с горизонта. Был Масата и нет Масата. Хорошо, что не буквально, но всего этого я не могла озвучить, поэтому согласилась. Ямамото предложил прогуляться по городу. В самой прогулке не было ничего примечательного, но в какой-то момент я просто забыла обо всем и будто проводила время с другом. Когда Ямамото вручил мне одну из двух фотографий, сделанных в обычной будке для быстрого фото, мне стало теперь совершенно ясно, что на него сложившаяся ситуация также давит. А стресс он, видимо, стал сбрасывать в занятиях мечом, на которые обратил внимание его отец. Но Такиши не жаловался, ни словом о чем-то таком не обмолвился. С одной стороны, я рада, что не пришлось подставлять жилетку, но с другой, мы так и не смогли об этом заговорить. Я сама не знала, что сказать. Если Кие терять особо нечего, а семья Рихея, лишь Киока, то рядом с Такиши всегда находился Ямамото Цуиши. Его отец всегда мог подставить плечо, так что, наверное, мне нет необходимости пытаться сделать то же самое. Все было тише некуда, будто кто-то хотел, чтобы я расслабилась. И я самую малость, но расслабилась. Кия предупредил, что у него появились дела и это затянется на несколько дней. Тут бы мне и насторожиться, но мало ли какие дела у дисциплинарного комитета. Нана позвонила днем и сообщила, что Цуна попал в больницу. От Ямамото я знала, что Кавалони взялся дать пару уроков Цуне на тренировке. Учитель из Кавалони, очевидно, еще хуже, чем из Реборна. После арка Балина Цуна, по крайней мере, в больницу не попадал. Теперь лежит в обычной палате с переломом ноги. Я зашла проведать и передать ему угощение от Наны, но два раза меня направляли не туда. Наконец, палата оказалась та самая, но картина удивляла. Цуна лежал побитый на полу палаты и стенал от боли, а на одной из двух кроватей спокойно положил голову на подушке Хибари в черной пижаме. Глаза у него были прикрыты, возможно, он действительно спал. «Что с тобой, Цуна?» — спросила я, заподозрив причины такого положения. «Говори тише, Имота!» — одернул меня оживившийся братец громким шепотом, подскочил на ноги и вытолкнул в коридор. «Хибари-сан забьет меня до смерти, если проснется. Так попроси перевести в другую палату. Я не могу. Он сам захотел, чтобы меня перевели сюда, и он заправляет больницей. В смысле, ему заведующий низко кланяется». Братец подвинулся и зашептал мне на ухо, будто по секрету. «Пошли, поговорим с этим заведующим». Мы не спеша двинулись по коридору больницы, так как Цуна использовал костыли для передвижения. Это он в палате в присутствии Хибари прыгал ланью, а в коридоре ковылял, как настоящий больной. Я могла вдоволь поразмышлять над странным поведением Хибари. Ни в жизнь не поверю, что Кия захотел наладить дружеские отношения с назначенным небом. Да он вообще Цуну до недавнего времени презирал. Что тогда поменялось? Может, услышал, что он с Гакудера и Ямамото банду Мамакекой разнес? Так там еще и Дина был. Да и вообще, не ему ли знать, что там за банда, если они под него прогнулись? Очередное приключение, спланированное Реборном. Может, Хибари о его участии не в курсе? Похоже на правду. Кей не было в городе несколько дней. Мураками и Фуюки говорили, что, По имеющейся информации, он отправился в соседний город встретить каких-то новых якудза. Сладко место пусто не бывает, вот кто-то и позарился на зачищенную территорию. Думаю, теперь вопросы расширения территории, это меньшая из их проблем. Хотя поверить, чтобы Киа чего-то не знала о происходящем в городе, сложно. Значит, второй вариант, Хибари просто очень хорошо попросили. У заведующего было не слишком приятное лицо и маленькие глазки, но он хотя бы был вежлив. Старшая медсестра же просто пыталась на нас наорать и таким образом заставить слушаться. Нацуну ее крики и суровое лицо очень даже действовали. «Переводите моего брата в другую палату, иначе с этой палатой можете попрощаться». «Ага, ведь если Реборн узнает, что задумка вышла, наверняка снова начнет действовать. Если уже не начал, мы не можем этого сделать», — вальяжно повторил заведующий, остающийся предельно спокойным. «Кстати, а почему Кёя сюда попал?» «Кёя», — вытянулись у взрослых лица. «Им-то, я не думаю, что они могут ответить тебе», — громко зашептал мне на ухо братец. Он сказал, что простудился. «А вы кем приходитесь, Хибари-сану?» — осторожно поинтересовался заведующий. «Можно сказать, что мы почти члены семьи», — улыбнулась я мило, сообразив, куда ветер дует. «В общем, Ицуну в другую палату перевели, и карточку Хибари мне в руки добровольно дали». «Правильно, если точно не знаешь, лучше не связываться лишний раз». Просмотрев его историю болезни, я отдала карточку Хибари обратно девушке, которая заведовала регистратурой. Еще когда девушка отправилась за ней, мне на глаза попалась моя фамилия. Сейчас вдруг подумала, а не просмотреть ли мне свою карточку. Не помню, чтобы я чем-то болела в детстве, но надо узнать точно это хотя бы сейчас, когда я уже научилась читать иероглифы. Девушка, которую чуть ранее припугнул заведующий, безропотно и без вопросов позволила мне взять свою карточку. Я ее также быстро просмотрела, и она была практически пустой. Имелись только записи обычных досмотров врача еще в раннем детстве. Я потянулась поставить свою карточку на место и замерла, увидев еще кое-что любопытное. «Карточка Савады Наны и Савады Цуны. Я это тоже посмотрю», — сказала, скосив глаза на девушку. «Да, конечно, как вам угодно», — ответила она со стандартной улыбкой. «Карточка Цуны мало отличалась от моей. Карта Наны была толще и содержала куда больше вложенных бумаг. Конечно, Нане уже 34, она могла переболеть много раз, но это правда не многовато ли? Да еще эти врачебные термины на трезвую голову не разберешь. Нет, японские врачи пишут аккуратнее, но все равно слишком много специфических медицинских слов». Я снова посмотрела на девушку-заведующую. «Вы поможете мне сделать ксерокопию?» «Да, конечно. Мне несложно», — снова угодливо улыбнулась она. «Отлично, пока есть возможность, надо использовать ее и действовать быстро, потому что мне кажется, что копии делать запрещено. Я хоть и от владельца города, Хибари, но все же кто-то может вскоре очнуться и выпроводить меня». Пока Цуну перемещали, я узнала, кто его новый единственный сосед в интенсивной терапии. «Что, подорвался-таки?» Не сдержала я ехидства. «Ничего подобного, я просто упал». Вскинулся на кровати Гакудера и зашипел от боли. «Ага, упал на раскаленные угли и обжегся. Что ты понимаешь? Я проводила испытание нового вида оружия, когда узнал, что Джудайми в больнице, и поспешил скорее сюда». Гакудера прервался, с напряжением посмотрев на то, как я задумчиво разминаю кулак. «Вот думаю, можно ли бить пациентов в интенсивной терапии? Наверное, лучше подождать, пока ты выйдешь отсюда, чтобы не сдерживаться. Это просто стечение обстоятельств. Из-за твоего беспечного отношения», — отрезала я. «Ладно, не хочу тратить на тебя время сейчас». Гакудера показательно фыркнул, проводив меня раздраженным взглядом. Видимо, хотел показать, что последнее слово за ним и вообще он сильный, самостоятельный и независимый. Оставив новую палату братца, куда его как раз привезли на больничной койке, я вернулась обратно. «Простуда, значит», — задумчиво сказала я, остановившись у кровати. Хибари, утопающий в огромной и мягкой, совсем не больничной подушке, открыл глаза. «А открытое пулевое ранение — это ОРВИ, наверное. Совсем на тебя не похоже. Выстрелили сзади. Если бы я их убил, этого бы не произошло», — ответил он сквозь зубы, не скрывая раздражения. «Ха, а, ну да, у него же запрет на убийство. Правда, нормальному человеку было бы все равно, откуда стрельба началась. Так ты все-таки разглядел в Цуне его потенциал?» приподняла я бровь. Или это задумка Реборна? Нет, отвернулся, сердито скрестив руки на груди. Позволил себе поморщиться. Бесполезная и беспомощная травоядная, останавливающаяся перед первой же сложностью, раздражает. Думаю, твой шаг все равно оценили, философски изрекла, пожав плечами. Хибари промолчал, прикрыв глаза. Я хочу спать. Хорошо, я сейчас уйду. Ока-сан передала бента для Цуны, но, как я заметила, ему и так много чего принесли, так что я оставлю его здесь. Она очень вкусно готовит, я раньше тоже ее бента брала на наше свидание. Поправляйся, останься ненадолго. Я недоуменно замерла, так и не сделав шаг. Сначала прогоняет, потом просит остаться. Наконец, я вспомнила, что как-то моя сила, не знаю как, но уже помогла одному пострадальцу. Поэтому я положила коробочку с едой на тумбочку и присела на кровать, делясь с ним пламенем. Покинув больницу, я отправилась в городскую научную библиотеку. Там были не только компьютеры с доступом в интернет, но и куча справочников, в том числе и медицинских. Ксерокопии карточки Наны лежали у меня в сумке, и я рассчитывала просто из любопытства чуть разобраться в ней, а потом вернуться домой к ужину. Но то, что я обнаружила, карту Савады Наны я брала из обычного любопытства. Обычно с детьми такое не обсуждают, но я считала себя взрослым человеком, который имел право знать такие вещи. Теперь я даже немного пожалела о сделанном, но понимаю, что сделала правильно. Большая часть медицинской карты Савады Наны приходится на период с 14 лет назад до 9 лет назад. Я легко разобралась в отметках врачей, наблюдающих за прохождением ее обеих беременностей. А вот потом начинался самый настоящий кошмар. Одна прерванная беременность за другой. Классификация и срок выкидышей была самой разнообразной, но суть оставалась одной. И боюсь, ей, как женщине, было все равно, сформировался ли ребенок или нет. Затем, спустя 7 таких случаев, врачи вынесли вердикт – бесплодие. И все, только излечение последствий для организма, длительный прием разнообразных антидепрессантов и чуть ли не транквилизаторов, в течение пары лет, приемы у психолога и реабилитационные курсы. И я этого всего в детстве не видела. Нана была приветлива и искренне хлопотала над детьми. Очнулась я от того, что библиотекарь попросила меня заканчивать, потому что библиотека закрывается. Я посмотрела на часы и присвистнула. 20:00 вечера. С опаской достав мобильный, на котором я отключила звук, перед тем как зайти в огромное хранилище книг, я увидела 26 непринятых вызовов. Меня явно потеряли. Больше всего вызовов было из дома, но имелся десяток от Сосагов, несколько от Ямамото и даже один от Хибари. Боюсь, Нана переполошила всех известных ей моих знакомых. Ох, блин, меня ж убьют. Собрав свои вещи, я покинула опустевшую библиотеку и тут же открыла телефон. Немного засомневалась перед тем, как набрать, уж очень в потерянных чувствах я была. Кира-чан, сразу же сняли трубку, и донесся взволнованный голос Наны. Не волнуйся, Ока-сан, все в порядке. Я просто задержалась в городской библиотеке и забыла о времени, ответила почти ровным голосом. Где ты сейчас? Иду к автобусной остановке. Думаю, еще успею на последний. Скоро буду дома. Кира-чан, оставайся в библиотеке. Я приеду и заберу тебя. Опасно ходить ночью одной. Ее слова ввели меня в кратковременный ступор. Потом я вспомнила, что не Азазель, а 12-летняя дочка, находящаяся под гиперопекой. Не стоит, наверное. Я позвоню Рихию, он меня встретит. Ой, Кира-чан, вдруг воскликнула она громко. Надо сказать остальным, что ты нашлась. Все так волнуются. И уже куда-то в сторону. Цукун, Кира-чан нашлась. Не-не-не, я сама им скажу, поспешила возразить я. Все хорошо, просто ждите меня дома. Боже, иногда ты ведешь себя как отец. Я услышала непривычные укоряющие нотки, но тон Наны тут же сменился на хорошо знакомое дружелюбное щебетание. Кира-чан, я все-таки позвоню Сосаговикуну и Хибарикуну. Подожди их где-нибудь. Рядом есть работающие кафе или магазин. Еще некоторое время было потрачено, чтобы убедить ее, что я точно буду сидеть в кафе, пока кто-то не придет меня забрать, а потом я села за столик упомянутого кафе и заказала зеленого чаю. Принесли обычную японскую муть из порошка, которую я так не люблю, поэтому я просто медитировала над кружкой, погрузившись в свои мысли. Время пролетело незаметно, пока в кафе не ворвался Рихи. В принципе, ожидаемо. Более неожиданным был факт того, что следом за ним зашел Хибари. Рихи тут же подбежал ко мне и то громко радовался моей находке, то также громко ругал меня. «Кея, разве ты не должен быть в больнице, сорви?» Хибари молча достал танфа и попытался дать дубинкой мне по голове. Я увернулась, пригнувшись к столу, и возмущенно уставилась на него. Зато Рихи тут же принялся орать на Хибари, вызывая его помахать кулаками с ним, раз уж ему так не имется. Тут уж мне пришлось останавливать горячного боксера, а Кея тем временем направился на выход. Мы с Рихием пошли за ним. Увидев машину, я сперва подумала, что они приехали на такси, но, ничего себе, дисциплинарный комитет жирует. С каких пор Тицу умеет водить? Брови окончательно полезли на лоб. «Добрый вечер, Савада-сан», — кивнул мне багетом на голове помощник Хибари, сидящий на водительском сиденье. «Садись в машину», — не счел нужным ответить Кея. Вскоре мы уже колесили по дороге. Рихи ранее, видимо, выпустил пар и затих. Кусакаби молча следил за дорогой, соблюдая правила движения. Акия невозмутимо сидел рядом с ним и распространял вокруг отчетливую угрозу. Парни, видимо, тоже как-то ощущали ее и заметно нервничали. Я вздохнула и уставилась в окно, бросив попытки понять мотивы их действий или как они так дружно приехали. Хотя я не хотела срывать Кию с больницы или беспокоить Рихея, но все же подобная забота была приятна, и мне стало немного легче. Тревожные, мрачные мысли все еще не давали покоя и не собирались уходить, но атмосфера и некая уверенность убавили этот настрой безысходности. Я попросила Тицу не доезжать прямо до дома, и мы вышли чуть раньше, оставив Кусакаби в машине. Только я стала ногами на твердую землю, как Кея, появившийся будто ниоткуда, прижал танфа к моему горлу, заставив прижаться спиной к дверце. «Эй, Хибари, ты что делаешь?» Тут же возмутился Рихи и хотел было наброситься на того с кулаками, но ему помешал Кусакаби, выскочивший с той же стороны машины. «Ну и, как можно спокойнее?» – спросила я, смотря в злой прищур серых глаз. «Во-первых, никогда больше так не делай. Да, мамочка. Во-вторых», – с давлением произнес он, прижав дубинку сильнее, отчего я закашлялась. «На этот раз ты расскажешь, что произошло». «Ничего не произошло», – пожала я плечами, смотря на него как можно более честными глазами. «Я сказал, расскажешь», – снова с давлением повторил он. Тут уж взбунтовалось все мое естество. «Ничего не произошло», я выпрямилась и посмотрела уже совсем иначе, отчего Кия даже танфа отодвинул. «По крайней мере, ничего нового. Если я не хочу рассказывать, значит, это личное, и ты точно никак на это не можешь повлиять ни в одну из сторон. А как же равное доверие?» Вернул он мне мою монету. «Разве не ты говорила, что чтобы сотрудничать, надо хотя бы немного доверять друг другу?» Мне возразить на это было нечего, и я отвела взгляд, отвлекшись на Рихея и Кусакаби, которые продолжали свою борьбу. «Ребят, прекратите», — попросила я. «Мы не ссоримся, все в порядке. Не уходи от ответа». Кия оружие убрал, но отходить в сторону не собирался. Я могла разве что отодвинуться боком или толкнуть его, если хотела увеличения личного пространства. «А что случилось?» «Кира-чан, к моему несчастью, Рихея, оказывается, кое-что все-таки слышал и теперь тоже хотел добиться от меня ответа». Я посмотрела на Кусакаби, и Кия понял это по-своему. «Я ему доверяю. Можешь говорить. Не в том дело», — нахмурилась я. «Тицу, надеюсь, ты понимаешь, что у нас тут не игры, за такие знания просто так не отделаться». «Понимаю, Савада-сан», — кивнул здоровяк. «Но, если вы хотите, я могу отойти. Если тебе не трудно», — с сомнением протянула я. Но парень все понял и спора, без возражений, удалился дальше по улице. Больше видимых поводов увильнуть не было, на меня требовательно смотрели две пары глаз. Я снова вздохнула, собираясь с духом. Рано или поздно это все равно пришлось бы рассказать. «Рихи, помнишь, я говорила, что для меня приготовлена другая судьба?» «Ага, помню такое», — кивнул серьезный друг. «А знаешь, сколько стоит элитная редкая порода лошади?» Обескураженный боксер замычал и замотал головой. «Представь, что у тебя есть жеребец редкой породы, но если ты хочешь не полукровку, а гарантированно получить ту же породу, тебе нужна женская особь того же вида. Допустим, тебе повезло, и ты получил одного малыша нужной породы, но если у тебя есть пара, уже давшая тебе одного дорогостоящего малыша, то, наверное, у них получится еще раз, а потом можно и еще раз, если получится, конечно. Порода ведь редкая, ну, все так, но при чем тут лошади?» Продолжал недоумевать друг, И я с каким-то садистским удовольствием продолжила. А я принадлежу к той самой редкой породе. Если моему брату пророчит карьеру и высокую должность, то мой удел продолжать род, осклабилась я. Конечно, это была не самая худшая судьба на первый взгляд. По крайней мере, до старости я должна прожить в достатке, даже счастливо, в теории. Дорихе доходило медленно, а может он просто не мог поверить, потому просто пялился. Кеса сообразил быстрее. Но ты ведь не жеребенок, зверек, ты им покажешь свои клыки. Не знаю, спрашивал ли он или утверждал, но я оскалилась еще шире. О, да, глава 31. Кавалони совершенно невыносим. Он гостил в нашем доме совсем немного, вел себя дружелюбно и не давал никакого повода себя выгнать. Один-два из его людей постоянно ошивались рядом с ним. Поэтому молодой человек чувствовал себя на коне. Фразочки, комплименты, галантные жесты, маленькие, милые, но дорогие подарки. Все было настолько стандартным, что становилось совершенно ясно, вызубрено. Он будто хотел показать, посмотри, какой я хороший. Не удивлюсь, если среди его вещей можно найти самоучитель. От этого мне только неприятнее было присутствие Дина, потому я пыталась всячески его избегать, он же настойчиво шел к обратному. Между нами разница в 9 лет, но никого это не волновало. По сути, никто не говорил об этом в таком ключе. Кавалони сказал, что в Италии так принято, быть милым и добрым с женщинами, и так как с Наной он тоже любезничал, все проглотили это. И да, сколько бы он ни строил из себя мачо, на меня это ни капли не действовало. Его подчиненные с ним носились, как с маленьким ребенком. Хвалили, угождали, журили за то, что он ушел один. Да, Дина был молод, всего 22 года, в то время, когда его подчиненные могли быть лет 40. Но все равно, я видела, что Кавалло не только пытается строить из себя крутого босса. Он будто надевал маску, когда появлялся человек из его семьи. Все ради того, чтобы соответствовать. Хотела ли я такой судьбы для Цуны? Конечно, нет. Но Дина хоть как-то смог адаптироваться. В целом, даже несмотря на присутствие Кавалони и его мафиозной семьи, повседневная жизнь и не думала делать более крутые пируэты. Дома по-прежнему был шумный бедлам, который поддерживали все дети, в том числе и Реборн. Нана улыбалась и нянчилась. Понянчиться и потискать детей приходила Хару. Ламба на ней вовсю отрывался. Он умело вертел ей, капризничал, орал и даже позволял себе не сильно ее толкнуть, чтобы получить желаемое. И девочка не понимала, что имеет дело с маленьким манипулятором, у которого прошел возраст милой и безобидной почемучки. С лавками она не отвечала за детей, ни своих братьев и сестер, ни чужих. И вообще, приходила поиграть с детьми лишь эпизодически. И Пин была куда спокойнее Ламба и более воспитанной. Вот она с удовольствием играла с Хару, сохраняя ровное дружеское отношение. Фуюки вдруг решил вызвать меня на поединок. Все лидеры были собраны в кратчайший срок и довольно тихо, хотя я все равно подозревала, что Реборн мог пронюхать, но мне было все равно. Аркабалина будто пережал где-то во мне какую-то планку. А может быть, виной снижения моей опаски просто послужило то, что репетитор уже знал, что мое пламя, небо, и как минимум имел основание подозревать во мне Азазеля. Савада-сан, пока мы не начали, я хотел бы прояснить одну вещь. Я приподняла бровь, прося продолжать, в ответ на это заявление Ямады. Я не оспариваю место лидера, продолжил грузный парень. Считайте это необходимостью, доказывать нам свою силу. Хаэм, я по-прежнему не выглядела достойным противником, хотя за эти годы изрядно подросла. Все равно оставалась разница в возрасте. Да и в последнее время, я редко выбиралась на тренировочные спарринги с лидерами. В самом деле, я сразу подумала о бунте, теперь же меня убеждали, что это не он. Требовалось понимать разницу между друзьями и подчиненными. С Рихием мы были друзьями, с Фуюки – нет. То есть ты просто хочешь нарваться, даже если я что-то тебе сломаю, уточнила я. Даже если изобьете до полусмерти. Фуюки смотрел так серьезно, что мне стало не по себе. Он что-то задумал, сразу видно. Только что именно. Я была внимательна и осторожна, не позволяя ему меня достать, но даже напрягаться особо не требовалось. С годами, Ямада только ближе подошел к рангу тяжеловеса. Его атаки становились мощней, не быстрее. Хотя стоит отдать ему должное, он тренировался, накапливал опыт и уже был не таким неповоротливым, как при нашей первой встрече. И да, он определенно был куда сильнее уличной шпаны. Фуюки не смог загнать меня в неудобное положение, потому мне не пришлось идти на крайние меры, проводя опасные приемы. Обошлось без переломов, я быстро нашла тот уровень силы, который он мог бы выдержать без серьезных травм, но при этом, чтобы удары больно жалили. Так что после боя без оружия парень даже смог приподняться, опираясь на руки, и объявить свой проигрыш. «На самом деле, я не только хотел, чтобы вы напомнили нам о своей силе», — сказал он, зажмурив один глаз, на который стекала кровь с разбитой брови. «Мне 18. В этом году я закончу старшую школу». «Да?» — спросила я, когда он замолчал. «В самом деле, я не вела учет, сколько кому лет. Фуюки же вообще всегда выглядел старше, чем есть. Передо мной стоит вопрос о том, что делать дальше», — тянул он резину непонятно для чего. «Ну да, колледжи, университеты и прочие учреждения той же направленности открывали двери для Ямады. Не думаю, что ему светит престижный Токийский университет, все же парень гораздо больше уделял времени организационным вопросам банды, чем учебе, а вечерами предпочитал учебникам общества парней со двора. Домашние задания ему, скорее всего, делал кто-то другой. В Японии конкурсный отбор в высшие учебные заведения довольно жесткий, и не всякий сможет его пройти, поэтому, не удивлюсь, если Ямада из тех, кто после школы идет сразу на низкооплачиваемую профессию. К чему разговор, Фуюки? Спросила все-таки я. Фактически, ты, наш Эйбун, тебе решать мою судьбу, признался он, заставив мои брови ползти на лоб. Я могу остаться в банде и работать исключительно на нее, но, если твой приказ будет таковым, я попробую поступить куда-то. Фуюки-кун хочет сказать, добавил сидевший до того тихо Мураками, что ты должна принять решение на основании своего видения его способностей. Если тебе нужно, чтобы Фуюки-кун получил какое-то образование, то ты должна отдать приказ сдать экзамены. Может быть, ты посчитаешь нужным приказать мне помочь ему их сдать. Если же ты считаешь, что Фуюки-куну достаточно образования для его текущих способностей, то ты можешь отдать ему приказ оставаться в городе и дальше развивать его часть банды. Я перевела взгляд с Мураками обратно на молчаливо взирающего Фуюки, затем на Кайчи и Мегуми и не увидела признаков возражения. То есть, они считали нормальным отдавать право решать свою судьбу в руки ребенка на 6 лет младше. Конечно, внутренне мне давно не 12, но они-то об этом не должны даже догадываться. Видимо, все мои сомнения отразились на моем лице, потому что Мураками добавил. Кусакабе, например, по желанию Хибари остался в средней школе. Он ближний человек Хибари, поэтому его жизнь известна наперед. Его предназначение, видимо, оставаться рядом и выполнять любые приказы. Так и будет всегда, сколько бы лет им ни было. У Тицуски разница в один год, если не ошибаюсь, сказала я, так как в голове не было ни одного приемлемого ответа. Это не играет решающей роли, ответил мне Мураками без привычной ехидной ухмылки. Если так, то выходит все, включая Мегуми, считают, что Альянс будет жить даже после того, как мы все закончим школу. Только в моих планах не было того, чтобы Альянс перерос в нечто большее, чем школьная банда. Еще есть время, и Ямада успеет подготовиться к вступительным экзаменам. С другой стороны, Альянс мне еще до конца школы точно будет нужен. По крайней мере, пока я остаюсь в Намимаре и пока положение дел не поменяется. Тут с Реборном не знаешь, что будет завтра, а уж о планах девятого вообще ничего не известно. Есть нешуточная вероятность, что они не дадут Цуне даже закончить школу, и такая же вероятность насчет меня. Возраст согласия ведь с 13, верно? Мне уже пора начинать бояться. Тогда на порядок в Намимаре мне будет до лампочки, потому что меня, скорее всего, тоже тут не будет. Но в таком случае, любые руки будут мне полезны, и чем более влиятельными они будут, тем выше мои шансы. Через год мы все закончим школу. Будет ли развиваться Альянс дальше, решать только тебе, нагнетал атмосферу подлый Мураками, которому, оказывается, уже 17. Я, честно говоря, привыкла к тому, что они старше и не обращала на это внимания, потому и забыла об этом нюансе. Пусть даже Ямада отдает предпочтение не учебе, а делу, пусть такие как Фуюки после школы официально становятся якудза, тем не менее, мне отдавали право решать. И пусть я еще в школе, но основная масса банды уже подошла к крайнему возрасту и дальше возиться с детьми, делая вид, что они школьная банда, неуместно. Разве что парни перерастут в банду якудза и будут набирать новичков из старшеклассников. Тут даже вариант как с Кусакаби отпадает. Тицу изначально взял роль подручного и первого помощника, оставаясь под рукой. Я же давала Фуюке пространство действовать самостоятельно. Оставлять его рядом означает понизить до мальчика на побегушках. То есть вы хотите сказать, я прекратила блуждать взглядом и посмотрела на все еще сидящего на полу Ямаду, что отдаете право вершить ваши судьбы на основании грубой силы. Не только, подал голос Кайчи, быстро покосившись на тяжело задышавшую Мегуми, лицо которой лихорадочно блестело от пота, а губы дрожали от волнения. Я не первый год убеждаюсь, что Азазель сама может нас направлять и нами руководить, даже несмотря на разницу в возрасте. Так что если в планах Савады сама нет альянса, и мы ничем не можем быть далее полезны, то мы подчинимся, как от приказа Айбуна. Нас объединяет лишь воля Азазеля сама. Последнее было произнесено до того пафосно, что я едва удержала себя от фырканья. Момент был для этого неподходящий. Вопрос даже не в том, что мне решать. Все дело в последствиях. Буквально вчера была обычная школьная банда, а сегодня меня ставят перед вопросом о ее дальнейшей судьбе. А я не готова принять решение. Я разрываюсь между желанием сделать лучше себе и нежеланием рушить чужую судьбу. Так что, лучше быть честной. В моих интересах сохранить альянс и сделать его более сильной организацией среди взрослых людей, медленно проговорила я, скрестив руки на груди. Но если альянс продолжит развиваться, то все будет куда серьезнее, я повысила голос, окинув всех строгим взглядом. Мои противники будут птицами высокого полета, очень высокого, настолько, что вас могут попытаться убрать. Я сделала паузу, проверяя реакцию. Парням хотелось поскорее вырасти. Они считают себя уже достаточно взрослыми. Я понимаю, но в самом ли деле они осознают, куда идут? Если альянс хочет остаться со мной, то должен быть готов к тому, что любого могут убить, что самому придется это сделать, что могут попытаться надавить на близких. Я вновь перестала водить взглядом по всем присутствующим и остановилась на Ямаде. Если говорить за выбор, учиться дальше или заниматься делами банды, мне без разницы. Если ты хочешь идти дальше в этот серьезный мир со мной, тебе придется постоянно учиться новому и становиться лучше. И если замрешь на уровне банды города Намимари, то останешься позади. Я сказала все, что необходимо, а больше говорить, значит разглагольствовать. Воцарилась такая тишина, что я поверила, они к такому не готовы. Когда Мураками привычно растянул губы в ядовитой ухмылке и знакомым тоном произнес: «Если все так, то я с тобой. В конце концов, я никогда не планировал останавливаться на Намимари. Хватит строить из себя мужчину», — недовольно нахмурилась Мегуми, скрестившая руки под грудью. «Признай, Азазель сама не человек, и никто из обычных людей не сможет с ней сравниться. Другого такого лидера не найти». «В самом деле», — выдохнул Кайчи, склонив голову и встряхнув челкой, — «если кто-то имеет шанс пробиться на самый верх со своей организацией, то это Азазель сама». Он поднял на меня глаза. «Я пойду следом за тобой и сделаю все, чтобы наша организация стала более влиятельной». Что до меня, отвлек меня от разглядывания Кайчи Фуюки, который все еще не мог встать: «В моей верности можете никогда не сомневаться. Что бы ни произошло, я выполню любой приказ». Я забыла, как дышать, и никак не могла вздохнуть. Нет, я не настолько расчувствовалась. Это была ответственность, которая надавила изо всех сил. Вопрос с жизнью Фуюки, которая достигнет переломного момента этой весной, так и остался нерешенным. Я не знала, что для него будет лучше. С одной стороны, образование, экономическое или организационное, будет полезным, с другой, Фуюки может его просто не потянуть, поэтому я отдала бразды правления обратно. Времени подумать оставалось мало, но если Ямада найдет то, что ему придется по душе, то он мне сообщит. Мураками тоже пообещал поискать и предложить удобоваримые варианты. Так что даже если Фуюки останется пока что в Намимари, то может статься так, что он будет иногда посещать курсы вне пределов нашего маленького городка. Все равно есть еще год, прежде чем основная часть банды достигнет совершеннолетия. Повеселевший Мураками выглядел подозрительно. На вопрос, что его так воодушевило, он расплывчато ответил, что у него появились планы на будущее. После того, как Реборн выстрелил мне в лоб, единственной положительной стороной стало то, что мой радиус чувствительности существенно вырос. В последнее время в городе происходят какие-то непонятные телодвижения, и поэтому, когда я заметила незнакомую силу вместе с пламенем Кавалоне, я поспешила проверить. Конечно, я собиралась лишь наблюдать и не вмешиваться, а наблюдать с расстояния я могла благодаря ощущению пламени, так же как могла твердо сказать, что Каваллони использует пламя, и указать, в какой стороне он находится. Каваллони очень уж подозрительный, даже если забыть о его галантности в моем отношении, в первый же час знакомства с Цуной успел с ним побрататься. Пусть он не выглядит очень хитрозадым, у меня это все равно вызывает закономерные подозрения о его мотивах. Кроме того, люди Динакаваллони наводнили город. Нет, они никуда не лезли, но то и дело мне поступали сообщения об их патрулях. С Кией обсудить это не вышло. Он выслушал и просто сделал свои выводы. Про незнакомых людей он, конечно, знал, но его предупредил об этом Реборн заранее. Делиться со мной своими знаниями он не пожелал. Возможно, у него были свои причины, но недоверие все равно уязвляло. Мне есть куда стремиться. Каково же было мое удивление, когда я застала Каваллони и какого-то незнакомого молодого парня. Бой, который я почувствовала, видимо, был коротким, и теперь они что-то обсуждали на повышенных тонах. Усатый помощник Дина стоял в стороне и как-то быстро меня обнаружил. Наверное, потому, что он-то тоже наблюдал и не использовал пламя. Я сделала непонимающий вид. Я не я, я вообще за колбасой иду, но Каваллони с тем парнем уже закончили и разошлись. Меня быстро попытались отвлечь от увиденной сцены, заговаривая зубы. Ага, посчитали случайно попавшей не в то место и не в то время глупышкой. Ну-ну, пусть Каваллони так считает, меньше будет стараться играть, а значит, я быстрее пойму, какие у него цели. Но того молодого человека я запомнила. Так, на всякий случай. Самым ярким элементом были средние длины темно-рыжие волосы с медным отливом, которые он собрал в низкий короткий хвостик. Один наглый самоуверенный глаз как-то бешено выпучивался, второй скрывала черная повязка, большой рот, оскаленные зубы, громкий голос, а сам по себе худой и высокий, на вид от 18 до 20 лет. Кто он такой и откуда, предположить было сложно. И когда я через пару дней столкнулась с этим молодым человеком на выходе из кафе, то сразу узнала. Не знаю, специально ли он задел меня плечом, во всяком случае, настроение у него было паршивым, и он тоже меня сразу опознал. «Ей!» – воскликнул он, угрожающе оскалившись. Он был гораздо выше меня, смотрел сверху вниз, и в этом взгляде не было ничего хорошего. Его глаз недобро сверкнул пришедшей идеей, и он спросил: «А ты тоже Савада?» «Да, Савада Акира», как можно спокойнее поправила, внутренне холодея от предчувствия. Парень что-то задумал, и наша встреча состоялась очень не вовремя. Рядом нет ни Кей, ни Каваллони, чтобы сбросить на них эту проблему. Черт его знает, откуда и как, но у него в руке быстро оказался массивный пистолет. Я не увлекалась видами оружия, подобных знаний не было в моей голове, но в данный момент меня это интересовало в меньшей степени. Звук снимающегося затвора я слышала не раз, когда Реборн доставал свое оружие. Еще было свежо ощущение пулевого отверстия на переносице, и ступор меня не накрыл. Я отреагировала раньше, чем успела об этом подумать. В память отчетливо вбилось мгновение, когда мы встретились взглядами, и я выбросила кулак вперед. От силы удара парень выбил с собой дверь и оказался на улице. В помещении кафе тут же поднялась пыль, и посетители подскакивали со своих мест, ошарашенно гомоня. Я медленно выдохнула. Никогда, никогда я больше не хочу чувствовать на себе точку прицела. Парень еще был где-то на улице. Мне туда выходить не хотелось. Но и оставаться тут, когда в любой момент могла прибыть полиция, тоже не было желания, поэтому я пригнулась и поспешила к служебным помещениям. Где-то должен был быть черный выход по другую сторону здания. Когда я нашла его, то быстро и успешно покинула это место. Естественно, о произошедшем узнал и Реборн, и Каваллони, и даже Цуне рассказали, что на меня было совершено покушение. Братец впечатлился, ужаснулся, но так и не выдал ожидаемую его репетитором фразу вроде «Я защищу тебя». Точнее, он спрятался у себя в комнате и, подозреваю, провел около часа, прячась под одеялом, а может и больше, но я уже сбежал от обременительной защиты вызвавшегося Каваллони к Хибари. Дина на этот раз попытался подарить мне белые лилии в утешение. Он считал их невинными цветами, но я поспешил развенчать его заблуждение, чем и вогнала парня в неловкость. Каваллони-сан, в Японии белый цвет считается траурным. Кажется, мне нравится вводить Дина в подобное состояние. По крайней мере, этот способ единственно приемлемый, чтобы увильнуть от его настойчивости. Кия был охранником более надежным и менее прилипчивым. Он постоянно отвечал на звонки или избивал манекен в саду. Судя по состоянию манекена, у Хибари было дурное настроение, так что это к счастью, что мы не проводили спарринги. К такому Ки определенно лучше было не подходить, иначе мы могли конкретно поссориться на пустом месте. В целях безопасности я не покидал особняк Хибари, пока Реборны Кавалони искали незадачливого убийцу. Да, именно убийцу. В тот момент я ясно осознала, что он хотел моей смерти, как и тогда, когда я впервые увидела берсеркера. Он мог выследить мои перемещения, потому место изменили. В конце концов, дома, кроме Цуны, Нана и дети. Реборн, может и сможет противостоять рыжему парню, но защитить и уберечь всех тут ни один человек не даст гарантий. По дороге в школу, я чувствовала взгляды в спину, и это не шуточно нервировало. К счастью, у меня был отдельный источник информации в лице Альянса под именем Азазеля, иначе я бы точно наплевала на безопасность. Парни докладывали, что эту тварь не раз замечали в городе. Похоже, он никуда не собирался уходить. Рано или поздно ему надоест скрываться или его вымотают в конец, надо только подождать. Реборн в доме Хибари появился нежданно. «Я пришел сделать предложение», — сразу же объявил он, показавшись на открытой веранде, где мы его уже ждали. Киа сидел невозмутимо и с виду сохранял спокойствие. «Я попросила продолжать, все равно просто так не уйдет. Акира, нам все еще достоверно неизвестны мотивы этого парня. Есть вероятность, что у него просто поехала крыша на этой почве. Мы вскоре его устраним, но до этого времени будет безопаснее отправить тебя в тихое место. Хибари не может нам помочь в его поисках, пока он сидит здесь, один плохо ориентируется в городе. Конечно, я не собиралась никуда отправляться. Лучше я останусь в Намиморе, чем поеду в неизвестное место, предлагаемое человеком, которому я не могу доверять. Тут даже думать было не о чем. Отказываюсь. Этот парень, хорошо обученный мафиози, вооруженный стрелковым оружием, нахмурился репетитор, нагнетая атмосферу. По моему личному мнению, он не может навредить Цуне, поэтому решил отыграться на менее защищенной цели. Тебе может не повезти второй раз. Хибари подтвердит мои слова. Я бросила вопросительный взгляд на Кию. Он в ответ едва заметно покачал головой. Мда, похоже, мне стоит спросить его об этом позже. Так как Хибари его не поддержал, репетитору пришлось уйти ни с чем. Ну, и что он имел в виду? Парень действительно опасен. Киа поднялся на ноги с намерением уйти. Хибари, воскликнула я требовательно. Ответь. Киа замер. А я хоть и видела только его спину, поняла, что это ему вряд ли понравилось. Настаивать я больше не стала, но и сдавать назад было бы слишком жалко с моей стороны. К тому же, ситуация серьезная. Он обвешан оружием, как травоядное динамитом, все-таки ответил он, повернувшись обратно. Я уже раз встретился с ним пару недель назад. Это не тогда, когда ты попал в больницу с простудой. Приподняла я бровь, а он в ответ скривился. Думаю, он пришел сюда следом за Кавалони или чуть раньше. Я вскоре разберусь с ним, разрешение на это есть. Пусть Киа был так уверен, и все гонялись за этим убийцей, но мне было немного не по себе от осознания, что парня убьют. Это было какое-то странное сожаление, которое я списывала на привитый альтруизм. Сам факт убийства уже давил, поэтому я пыталась игнорировать это, ведь я сама могла его убить тем ударом, но он, как ни странно, пережил его. Значит, он действительно необычный человек. Поэтому угроза действительно существует серьезная. До Нового года оставались какие-то дни, и поиски убийцы не помешали Реборну позвать всех на празднование. Там будет много людей, поэтому он не рискнет напасть, говорил Аркабалина. Пусть Хибари проводит тебя. Хибари и провел, а потом смылся куда-то, передав меня на руки Рихию. Это даже немного уязвило. Если не досмотришь, забью до смерти. Ага. Широко улыбнулся в ответ боксер. Положись на меня. Честно говоря, я не особо хотела приходить, но и сидеть безвылазно в четырех стенах доходить в школу уже порядком утомило. В конце концов, я согласилась, чтобы не обижать Цуну и Нану. Задумка мне с самого начала не понравилась. Победители получали неизвестный приз, проигравшие выплачивали миллион. Дина, возможно, привык ворочить зелеными и побольше, а вот Цуна таких сумм в глаза не видел. Не сомневаюсь, что у Ван Голы она найдется, но может возникнуть неприятная ситуация. Реборн должен помочь ее решить, но это все и так очередная идея репетитора. Наверное, поэтому я сразу же объявила, не хочу в этом участвовать. Хибари плохо на тебя влияет, Тут же хмыкнул Реборн, едва я собралась развернуться, чтобы отойти в сторону. Он даже не соизволил остаться. Отлично, скопировала я его хмык. Как бы мне не хотелось уйти куда-то, но я вынужденно присела неподалеку, наблюдая за соревнованиями, ведь тут были даже Рихи и Киока. Мне кажется, убедившись, что я осталась присутствовать, они успокоились. Девочка улыбалась и чувствовала себя довольно свободно. Рихи, как всегда, был полон энергии и отрывался также по полной. Празднование, предлагаемое Реборном, было истинным празднованием Реборна. Репетитор постарался и поискал инфу о традиционных играх под Новый год, но вышло, как всегда. Люди Каваллони были предельно серьезно настроены выиграть, у Цуны же все с самого начала пошло не так. Рихи вытащил из бочонка жменю предсказаний вместо одного, и Реборн огласил их все невезучими, чем вогнал моего друга в депрессию. Ямамото участвовал в бадминтоне и отправил мяч куда-то по ту сторону реки. Ламба собрал с закрытыми глазами человеческое лицо, но только на своем лице, а не на ковре. У Хару свело ноги, когда она сидела за карточной игрой. Гакудера не смог выдавить из себя комплимента, когда проиграл в кости. И Пин едва не улетела за воздушным змеем. Определенно, у команды Цуны не было какой-либо организации, и все это выглядело одновременно смешно и печально. В конце концов, даже Реборну надоела эта забава, и он просто обнулил счет, с чем Каваллони, несказанно вышедший вперед по очкам, смиренно согласился, хоть и не был особо рад. Мне показалось, что Реборн вертит им, как хочет, но это было весьма странное наблюдение. Дина уже взрослый парень, разве он не мог избавиться от старых привычек? Пока шли соревнования, Реборн оказался рядом со мной и решил поболтать. «Тебе не нравится Дина?» – сказал, а не спросил он. «Угу», – без энтузиазма согласилась я. «Почему он должен мне нравиться? Он обходителен с женщинами, обладает красивой внешностью, молод и силен. Этого все еще недостаточно?» Я перестала наблюдать за соревнованием, посмотрев на репетитора с сомнением на лице. Потом решила, что доказывать тут излишне, и спросила. «Когда ты его учил?» «Он тоже был таким, как Цуна, если не хуже», – кивнула Аркабалина. «Его отец был предыдущим боссом семьи Каваллони. Он попросил меня вырастить из его единственного сына достойного босса. Отказывать последней воле умирающего я не стал. Дина, в отличие от Цуны, даже учился в школе для мафиози, но не обладал необходимыми качествами». Пробормотав «понятно», я теперь наблюдала исключительно за Дина. «Вот вроде бы парень умный, но слабые люди выживают иначе, чем сильные. Не знаю, что там за школа для мафиози, но думаю, порядки там жесткие. Тем не менее, он должен был как-то там жить, не обладая особым характером, вряд ли особой силой, судя по оговоркам Реборна, еще и неуклюжий. Из такого материала Реборн вылепил, по его мнению, сильного, обаятельного и разумного босса, который заботится о подчиненных. Может, Дина в некоторой степени добр, но только к своим и только когда надо. Все-таки не стоит забывать, что он живет в мире мафии. Не обладая особой силой, раньше ему приходилось выживать иначе. Хитрить, убегать, может быть, даже подлизываться и подставлять. Возможно, я уже предвзято к нему отношусь, поэтому мои выводы ошибочны. Но налицо то, что меня бесит, через 5 минут он назвал моего брата своим братом. Такой человек ненадежный. Как быстро он принял это решение, так же быстро изменит его, если Цуна сделает ошибку и поступит иначе, а не так, как считает правильным Дина. Так что, ради собственных целей он такой милый или в самом деле добрый малый, хорошего мало. В последнем соревновании надо было приготовить лепешку из риса и бобов по японскому обычаю, но семья Каваллони понятия не имела, как за это взяться. У них что-то все-таки получилось, но максимум среднего качества. Потом свою коробку с лепешкой поднес воодушевленный Цуна, который уже праздновал победу. Рано радовался, потому что Бьянки поучаствовала в процессе и испортила своим пламенем еду. Реборн сделал вид, что заснул, чтобы не пробовать отраву, и Бьянки решила накормить ею Дина и Цуну. Они же решили, что легче сбежать. Было бы даже смешно, но неловко смеяться над тем, кто убегает со страхом на лице. Бьянки вроде бы незачем кого-то травить, но, должна признать, это весьма странное чувство юмора. Хотя для мафиози подходит. Киока и Рихи проводили меня до дома. Как ни странно, желание присоединиться также выразил Такиши. Все вместе мы дошли до ворот дома Хибари. Когда я миновала охрану, закрывшую за мной дверь, наушники, свободно висящие на шее, запищали. Я дернулась от неожиданности и с заминкой нажала на небольшую кнопку ногтем. Пищание сменилось шипением радиосвязи. Азазель сама позвал по ту сторону искаженный, но все еще узнаваемый голос Кайчи. «Да», — коротко ответила я. Связь снова особенно громко зашипела и засвистела, а затем я услышала уже совершенно другой голос. «Ей-ей-ей, Савада, я жду тебя на базе с этими щенками. Постарайся оказаться тут раньше всех остальных и одна. У меня язык прилип к небу. Как он посмел? Я убью тебя», — пообещала я, кипя от клокотавшего гнева и беспомощности. «Приди и попробуй», — совершенно спокойно предложил он. Снова стали слышны только шипение радиолинии. Не знаю, как он узнал. Хотя, наверное, просто увидел глаза. Я использовала пламя, и они точно стали ярче. Дальше все сопоставить просто. Этот ублюдок не сказал прямо, но он может убить парней. Неизвестно, кто еще там сейчас на базе, удерживаемый под прицелом. Но, черт, это было бы слишком глупо отправляться туда действительно в одиночку. Так только на один труп станет больше. Но и проигнорировать это я так просто не могу. Решение я принимаю быстро, стараясь не задумываться о риске, потому что в данном случае без него никак. Попросив охрану на воротах связаться с Хибари и передать ему завуалированное послание, я больше не трачу время и срываюсь на бег. На этот раз я вспоминаю прошлый опыт и сокращаю путь, стараясь не оставлять за собой вмятины вывернутой земли от кроссовок. Думаю, я могу двигаться еще быстрее, но только босиком, потому что подошвы даже сейчас уже немного плавятся. Так никакой обуви не напасешься. Где находится база Альянса, я прекрасно знаю, и с местностью вокруг тоже хорошо знакома. Когда-то это был кинотеатр, еще из самых первых, когда их только начали строить по всей стране. Потом его перестроили под оптовые магазины, добавили второй этаж и даже третий. Магазином он оставался еще долгие годы, сменяя только свой товар и еще реже владельцев, пока очередной владелец не разочаровался в нем. Что поделать, очень уж место неподходящее, даже оптовая торговля шла со скрипом. И вот теперь все немаленькое трехэтажное здание выкупил Мураками. Даже не хочу знать, сколько он денег вложил, чтобы исполнить свое обещание. На первом этаже так и был оставлен огромный просторный зал для тренировок и больших сборов народа, если понадобится. Хоть и не было особого смысла, но я зашла через черный ход. Не знаю, чем себя выдала, но меня сразу же обнаружили. Рыжий одноглазый парень спустил с верхнего этажа диван, с которого тут же подскочил. В обеих руках держал черные массивные пистолеты. Я поинтересовалась и поискала информацию с прошлой нашей встречи. Могу с уверенностью сказать, что это была модель УЗИ, то есть модель пистолета-пулемета. С ними двумя он мог быстро полить свинцом всех находящихся в помещении. Кайчи, Фуюки, а также всех остальных молодых людей и подростков из их подчинения. Все парни смиренно стояли лицом к стене, закинув руки за голову, и представляли собой отличные мишени. «Рад, что наш Азазель пришел», — сверкнув глазом, оскалился как-то безумно рыжий. Парни, выстроившиеся у стены, изворачивали шеи, пытаясь рассмотреть меня. Он почему-то держал пистолеты полуопущенными, но я не обольщалась этим. Я выпустила пламя в ноги, ощущая, как вконец плавится подошва, и со стороны, наверное, показалось, что я вдруг оказалась в другом месте. От удара вновь в солнечное сплетение парень отлетел и врезался в стену, лишь издав тихий хрип. Не осел по стене, быстро став на ноги, и посмотрел на меня из-под лобья, прежде чем выпрямиться. Такой удар свалил бы с ног Фуюки, а ему хоть бы что. При прыжке капюшон толстовки, которую я все-таки накинула перед отправлением, слетел. Маски у меня, конечно же, не было, 4 комплекта были на руках у лидеров, но шарф, которым я попыталась ее заменить, удержался. Я снова сократила расстояние одним сильным прыжком и атаковала. Парень встретил мой кулак своим оружием, и я ударила ногой с разворота. В ближнем бою он не так силен, как в стрельбе, и я не дам ему даже шанса. «Уходите», — рявкнула на почему-то все еще остающихся на месте парней. Где-то там за спиной раздались выкрики Фуюки, а затем и Кайчи. Парни выгоняли народ, который мне мешал. Я же оказалась у только пытавшегося подняться рыжего и ударила ногой, заставив его выронить оружие и упасть на спину, лелея запястья. Откинув носком оба пистолета куда подальше, я не расслаблялась, мало ли что у него еще там есть в скрытой кобуре. «Постой», — я не стала отвлекаться на разговоры, ведь говорить нам было ни о чем. Снова пнула его в бок, заставив издать еще один звук боли. От такого удара обычному человеку бы кости переломало, а он снова невредим. Я уже снова приближалась, когда он выкрикнул: «Возьми меня своим хранителем». Если он хотел ошарашить или ввести меня в ступор, то ему это удалось. Он часто и глубоко задышал, сверля меня единственным открытым глазом. «Какого хрена?» – мрачно вопросила я, обращаясь скорее к Вселенной, чем к кому-то конкретному. «Кто тебя послал? Стать твоим хранителем – мой выбор. Тогда почему ты приехал в Намимари?» – задала я вопрос иначе. «Меня готовили на место хранителя грозы будущего 10-го босса. Личность кандидата до последнего держали в секрете, но, когда я увидел эту тряпку, понял, лучше сдохну сам, чем погибну из-за него», — резко ответил он. «Он бы ничего плохого и не подумал сделать», — растерянно заметила я. «С таким боссом можно сразу вешаться», — неожиданно рявкнул рыжий, заставив меня вздрогнуть и приготовиться бить. «Он всех подчиненных в могилу сведет, но ты тоже Савада. У семьи Ван Гола уже была женщина-босс, и ты будешь не хуже. Ты станешь лучшей 10-й. Я не собираюсь этого делать», — холодно отрезала я, чуть придя в себя. «У тебя очень глупые представления о наследовании титула. Но что гораздо интереснее, с какого черта ты решил, что можешь занять место возле меня?» Попытавшись убить, парень рассказывал странные слова, которые плохо сходились. Я хотела разобраться в происходящем, как минимум для того, чтобы знать, что за человека приготовили Цуне. Да и вообще, это та худшая ситуация, когда назначенный кем-то левым хранитель сорвался и решил кого-то убить. Кто следующий сорвется? «Я стану твоим хранителем грозы, чего бы это ни стоило», — уверенно и без сомнений заявил этот рыжий. «А насчет нападения, готов понести наказание только от своего босса», — нагло ухмыльнулся, смотря мне в глаза. «Мне так захотелось врезать. Объективных причин сделать это мало, но так хочется просто врезать, чтобы он минимум вырубился. Даже если ты меня убьешь, я приму это, как решение босса», — сказал он, видимо, прочтя что-то по моему лицу, но не прекращая ухмыляться. «Савада Цунаиши, безвольный трус, рохля и дурак, отличное сочетание, а на него под действием пули я не бросаюсь. Слышал я про это дорогое удовольствие, пули предсмертной воли, но человека они не изменят. Я думал, что это конец, но встретил тебя и вверяю тебе свою жизнь. Это не предательство, я сразу сказал, что подчиняться Саваде Цунаиши не буду». Я слегка растерялась. Мысль цеплялась за что-то, но уловить я это никак не могла. В таких случаях я всегда начинала разбираться сначала и по порядку. Рыжий, черт знает, как его зовут, прибыл в Намимари, предназначенный как хранитель грозы. Очень похоже на прибытие Гакудеры, да и поведение его сейчас с этим, вверяю свою жизнь, очень похоже. Но почему-то так же, как Гакудера, он не поступил. Понятно, что план уже использовал подрывник, попытаться убить, а потом строить из себя верность и попискивать от восторга. Но рыжий также мог бы найти в Цуне достоинство, закрыв глаза на недостатки, опять же, как и Гакудера. Разве что тактика слепца его не устраивает. И тут он с чего-то нападает на меня. «Вот, почему ты хотел убить меня?» Рыжий присмирел и убрал свою ухмылочку. «Я не видел будущего 10-го, но в семью уже вошел. Другого места для меня нет. Отказ неприемлем, а из семьи только ногами вперед. Хотел напоследок оставить слово за собой», — спокойно и серьезно сказал он, контрастируя с предыдущим своим поведением. Вот эта мысль и не желала оформляться. Рыжего, как предателя, убрали бы тихо, и никто бы не услышал о нем. Он это понимал, потому решил подгадить напоследок, уйти с музыкой, как угодно. Легкая, но ценная мишень, девочка, предназначение которой никак не связано с наличием боевых умений. А тут я, обладающая пламенем без пуль предсмертной воли. Хотя за ту минуту, что он мог понять из моего характера, сам он считает перебежку не предательством. Но все равно, верить ему никто не собирается, и я в том числе. С другой стороны, его сила похожа на пламя ламба. Так я и думала, 5-летнего мальчишку в хранители не запишут. Пусть этот парень едва ли лучше, но у него есть неоспоримый плюс – возраст и умения. И все же он хуже Гакудеры. «Хочешь спрятаться за меня?» – спросила я, так как пауза затянулась. Парень неожиданно мрачно выдал: «Жалость мне не нужна. Если ты откажешь, то выполни последний удар милосердия. Добей. Я знаю, что отсюда живым не уйду. Уже готов сыграть в ящик, и море ему по колено. Я его последняя надежда жить дальше», — только решил он так поступить, сообразив, что только это его спасет, или все же в самом деле считают, что я сдвину Цуну и стану десятой. К сожалению, похоже, все же второе. Обычно ведь врут с каменным выражением лица, а не с такими яркими эмоциями. Это отчаянная безуминка во взгляде. Не надо много ума, чтобы понять. Возможно, сегодняшний босс Ван Голы нечто такое предвидел, потому отправил следом к Авалоне. Опять упираюсь в незнание системы. Есть некий альянс, в котором состоят семьи Ван Гола и Кавалоне, но там явно своя иерархия, раз Кавалоне бегает по поручениям Ван Голы. Или же тут дело в самом Дина, который не выглядит особо самостоятельным и выполняет все, что скажет Реборн. Вроде бы дают, бери, но тьфу-тьфу-тьфу на такое счастье. Оно ж бешеное и похуже Кей. К тому же у него свои амбиции и явно планы на меня. Даже если постепенно спихнуть его Цуне, вариант провальный. Пусть он обладает какой-то информацией, но вряд ли ее просто так выдаст. Он прав, время поджимает, а решиться добить я уже не смогу. А вот узнать ответы на вопросы хочется. Вселенная откликнулась на мои мысли, и я дернулась на шорох, узнав быстро приближающуюся фигуру. Одновременно с шорохом рыжий достал из кобуры, скрытой до этого курткой, еще один пистолет и сделал несколько выстрелов, прежде чем я одним ударом выбила у него оружие из рук, а следующим, по голове, не вырубила. Кия неслышно подошел сзади. Я окинула его взглядом, но ранений не обнаружила. Значит, мне не послышался звук пуль, отрикошетивших от металла, и не привиделись искры, которые мелькнули у его танфа. Охренеть, я тоже так хочу, сказала я ему. Кия хмыкнул и пнул ногой бессознательное тело, а затем сказал: я избавлюсь от него. Скоро тут будет малыш. Мне стоило бы послушаться совета и свалить поскорее, но в том-то дело, что парень еще жив, по крайней мере грудная клетка движется. Мне нужна от него информация. Скажи, что он сбежал. Я встретилась с Хибари взглядом. Допрашивать буду я, предупредил меня он. Я не стала тянуть время и объяснять сейчас все, потому просто кивнула и с трудом закинула руку тяжелого парня себе на плечо. Мне требовалось использовать пламя, чтобы его унести на себе, но если я так буду делать, то не смогу незаметно уйти. К счастью, на улице за разнообразными укрытиями прятались мои люди. Лидеры тут же подбежали, заметив, что я ищу их взглядом. Фуюки, возьми этого парня. Идем к ближайшему из наших укрытий. Кайчи, разгони всех по домам. Через минуту тут уже не должно быть больше 10 человек, которые могут с расстояния проследить за базой. Фуюки забрал у меня рыжего и напоследок рявкнул пару ласковых для своих ребят, оставив контролировать ситуацию Кайчи. Для массивного и громоздкого Фуюки рыжий был легкой пушинкой, по крайней мере, передвигался с ним на плече он довольно легко. Я не использовала пламя для бега и едва держала взятый им быстрый темп. Кроме главной базы у моей банды было несколько укрытий поменьше. Там обстановка менее уютная, составленная из того, что было, но и пользовались ими довольно редко, и предназначались они для пребывания парней пониже рангом. Фуюки быстро построил находившихся в заброшенном здании ребят. Те ощутимо нервничали, когда встречались со мной взглядом, и тут же отводили глаза, а то и сбегали по поручениям. Я раз 10, наверное, проверила маскировку. Вскоре Ямада наорался, и рыжего сгрузили на крепкий стул, а снаружи стояла охрана. Дав последние наставления подросткам в соседней комнате, Фуюки вернулся, тихонько прикрыв за собой двери, и стал напротив меня с другой стороны от раскинувшегося на стуле рыжего. Бьюсь об заклад, у него были вопросы, но озвучивать их он не спешил. Я сама не знала, что на них ответить.